Если вы когда-нибудь слышали или можете себе представить, как с пятого этажа падает пианино, то примерно с таким же грохотом у меня камень с души упал. Я выдохнул с облегчением, вытер испарину и улыбнулся. Моя сестра, начинающий мастер души, но очень талантливая, начал я, решив раскрыть по такому случаю все карты. Поведение вашей тещи переходило за некоторые общепринятые рамки. Не скажу, чтобы сильно, но общаться с ней было очень тяжело. Об этом можете мне не рассказывать, хмыкнул градоначальник. А сейчас она стала вполне нормальной, так что же с ней произошло? Это ваша сестра постаралась? Да, кивнул я. Раз уж нам ничего не угрожает и клиент доволен, то можно и правду сказать. Вы не представляете, насколько я вам благодарен. Северский запустил руку во внутренний карман сюртука и достал оттуда золотые карманные часы. Примите от меня в знак благодарности. Я слегка онемел от неожиданности, взял часы в руку и нажатием кнопки открыл крышку. Кроме того, что часы были полностью золотые, украшенные витиеватым растительным орнаментом, так еще и циферблат украшен бриллиантами. Это как же она должна была всех достать, чтобы я такого подарка удостоился? Алексей Иванович, простите великодушно, но я не могу принять такой подарок, сказал я и положил часы на стол перед ним. Да бросьте, Александр Петрович, улыбнулся градоначальник. Это же от чистого сердца, а у вас карманных часов нет, так что для вас это жизненно необходимый аксессуар. Каждый раз, глядя на часы, будете вспоминать, как сделали в этом мире на несколько счастливых людей больше. Хорошо, тогда я отдам их тому, кто реально помог в этом плане, своей сестре Кате. Нет, покачал он головой. Для Екатерины Петровны будет другой подарок, за нее не переживайте, а это чисто мужские часы, и я буду вам признателен, если вы примете мой подарок и будете пользоваться. Хорошо, Алексей Иванович, кивнул я, улыбнувшись. Спасибо большое, это очень красивый подарок. Я решил сразу при нем применить аксессуар, как это должно быть. Теперь в области сердца в небольшом кармашке жилета были дорогущие часы, от которых наружу петлей свисала золотая цепочка. Все, как положено. Мне теперь еще только пенсне не хватает. А что, шляпа есть, трость есть, теперь еще и золотые карманные часы. Останется только усы отрастить. Александр Петрович, я вам хотел еще кое-что сказать, начал Северский, загадочно улыбаясь одними уголками рта и глазами. Слушаю вас, Алексей Иванович, спокойно сказал я. Теперь его слова меня уже не напрягали, не ожидаю никакого подвоха. Хотел вам лично выразить благодарность за ваш вклад в здравоохранение Санкт-Петербурга, это неоценимо. Хочу вас предупредить заранее, чтобы вы знали. На День города собираюсь наградить вас во время выступления на Дворцовой площади, так что прошу обязательно присутствовать. Аво, ну что вы, не стоит так, растерялся я, даже не зная, что сказать, как-то неудобно. Ничего не буду говорить вам про неудобно, хмыкнул Северский. Сами все знаете, мне вчера принесли на подпись сметы по оборудованию фармацевтической лаборатории у вас на третьем этаже. Он сделал небольшую паузу, а я снова напрягся. Так вот, мои подчиненные решили немного порезать запрошенный бюджет. Говорят, что это слишком дорогие закупки и у нас практически ни в одной фабрике нет такой концентрации дорогого оборудования. Но это же все покупается не для себя, у нас будут разрабатываться и производиться инновационные препараты, которых больше нигде нет. И эти лекарства реально хорошо работают, это революция в современной фармакологии. Я-то это прекрасно понимаю, Александр Петрович, поэтому я разогнал их поганой метлой и велел вернуть все на место. Сегодня они должны предоставить нормальный, предоставленный вами вариант, я его подпишу, и мой человек привезет эти документы вам лично. Так что можете начинать договариваться о начале ремонтных работ и о закупке оборудования. Я так понял, что некоторые аппараты придется делать на заказ, а на это понадобится время. Я хочу, чтобы наши горожане как можно быстрее получили доступ к новым препаратам. Все будет в лучшем виде, Алексей Иванович, почти торжественно пообещал я. Я прослежу за тем, чтобы все работы и закупки были сделаны как можно быстрее. Нисколько не сомневаюсь в вас, Александр Петрович, улыбнулся Северский и протянул мне руку, которую я крепко пожал. Тогда я пойду, не буду мешать вам работать. Да, мой человек вместе с документами привезет вам и банковский формуляр, за которым будет числиться вся запрошенная вами сумма. И не забудьте про 27 мая, не стройте других планов. Мой человек придет к вам накануне с инструкциями». «Хорошо, Алексей Иванович», – кивнул я, а сам весь внутренне сжался. Такое публичное признание моих заслуг было для меня ново, непривычно и, честно сказать, дискомфортно. «Я вас не подведу», – Северский улыбнулся, кивнул и вышел из кабинета. «Может, надо было бы его проводить, но от всего, что он сказал, я словно прирос к стулу, а меня там уже пациенты ждут». «Так, пациенты, мне надо освободить часть приема, чтобы отвезти Лизу по заводам и фабрикам, где делают оборудование. Мог бы съездить и сам или поручить Прасковье, но нужен все-таки человек, хорошо в этом понимающий, чтобы ответить на внезапно возникшие технические вопросы и уточнения. Время после 10 утра оказалось в моем полном распоряжении, до 10 запись уже была плотной. Я сразу позвонил Лизе, чтобы в начале 11 ждала меня на крыльце дворца дедушки. Прибежал в манипуляционную, под дверью которой уже сидели, и начал прием. До последнего на пациентов везло, не было ничего экстраординарного и к финишу продвигался довольно быстро. Даже надеялся закончить чувствительно раньше 10, пока не пришел последний пациент. Как говорят, закон парных случаев, в некоторой степени это было похоже, но не совсем так. Как и тот пациент с язвой на ноге, этот тоже жаловался на ногу и был из тех же социальных слоев и настолько же не привержен к личной гигиене. Он снял ботинок и носок, у нас остановилось дыхание сначала от запаха, потом от представшей перед глазами картины. Глава 23. Когда ветхое подобие носка покинуло конечность, я увидел причину жалоб, точнее следствие заболевания. Половина стопы имела черный цвет, мягкие ткани омертвевшей части высохли и скукожились. Из отверстия в области первой и второй плюсневых костей вылезла муха, осмотрелась по сторонам и полетела обследовать помещение. Света что-то пробормотала. Я на 100% не уверен, но эту фразу лучше не печатать. Она схватила полотенце и отправилась охотиться на внезапно появившуюся живность. Причина сухой гангрены стопы всегда одна – поражение артерий нижних конечностей. А вот что именно произошло с артериями в данном случае – еще предстоит выяснить. Вот как раз и появился идеальный вариант, что показать коллегам на консилиуме, там и разберемся с нюансами патологии, нет срочной необходимости контактировать с месяцами немытым телом. Света позвала санитарку, а я поручил ей сопроводить пациента в палату, отмыть и переодеть. Я уже оделся и собирался выходить из кабинета, чтобы ехать за Елизаветой Преображенской, когда в приемную вошел мужчина с красной папкой под мышкой. «Это еще кто такой? Какой-нибудь господин проверяющий? Александр Петрович?» – строго спросил он. «Да, собственной персоной», – брякнул я. «Это вам от Алексея Ивановича», – сказал он, открыл папку, вытащил из кармашка ведомости, дал мне ручку. «Распишитесь вот здесь. Слишком солидно он выглядит для курьера». Я расписался, ведомость он убрал в карман вместе с ручкой, а красную кожаную папку отдал мне, там находились подписанные сметы и банковский формуляр. Ну вот теперь точно можно смело ехать на закупку оборудования. Подъехав к крыльцу обновленного шикарного дворца Курлянского, я увидел стоявшую на крыльце Лизу, и у меня упала челюсть. Она уже больше не была похожа на забитую мышь, а больше на роковую красотку. Абсолютно серьезное, практически каменное выражение лица выдавало ее стеснение по поводу своего внешнего вида, но я не заметил в нем ничего плохого. Длинное элегантное пальто с соболиным воротником, изящная шляпка с вуалью, лаковые высокие ботиночки, маленькая сумочка через плечо и руки в соболиной муфте, как на картинах художников. «Едем, Александр Петрович», — сказала она ледяным тоном. Заметив мое внимание, она немного покраснела. Я старался на нее не смотреть, чтобы не смущать. По каждому адресу я ее сопровождал. Разговаривала по поводу оборудования исключительно она, я лишь сидел рядом, все равно таких технических нюансов я не знал и не понимал. Можно сказать, что я выступал в роли кошелька на ножках, прикладывая банковский формуляр к терминалу, внося предоплату. До 12 весь список объехать не удалось, отвез Лизу домой только в начале первого и перед консилиумом едва успел съесть пару бутербродов с чаем. Чуть не поперхнулся последним глотком, когда откуда-то сверху раздался мощный стук, а потом грохот, словно рухнул кусок стены. «Прасковья, ты не в курсе, что там происходит?» – спросил я у секретарши, выскочив в приемную. «Так это строители, Александр Петрович», – улыбнулась девушка. «Они начали работать через час после того, как вы ушли, но я же даже не встретился с Шапошниковым», – пробормотал я в растерянности. А ведь правда, была мысль, что надо зайти во дворец Курлянского и сказать Николаю, что работы можно начинать. Значит, ему Лиза сообщила, молодец, из нее получилась бы очень успешная бизнес-леди, а она решила посвятить себя работе в лаборатории с химикатами. И это при таком приданом. Так это получается, как только я ей сообщил, что сметы одобрили, и она сразу передала строителям. Консилиум решили начать с моих пациентов, коллеги пришли в мою манипуляционную, и я попросил пригласить пациента с тромбозом глубоких вен. Внешний вид был уже далеко не показательным, ближе к выздоровлению, но все равно это будет полезный опыт. Статус на момент первичного осмотра я просто рассказал. «Не может быть!» – воскликнул Юдин, глядя на ногу. Признаков хронической гипоксии липодерматосклероза практически след простыл, осталась лишь небольшая пигментация, шелушения нет совсем, синюшный цвет исчез, в нижней трети вместо большой трофической язвы лишь свежий рубец. И ты хочешь сказать, что удалось добиться такого результата? Продолжил Илья удивляться. У меня был такой пациент относительно недавно, надо поискать по журналам и пригласить его. Так что вы в итоге сделали? Чтобы все это исправить, я описал методику, по которой мы с Виктором Сергеевичем вдвоем восстанавливали проходимость глубоких вен и не угробили при этом пациента. Для наглядности того, что мы делали, смогли провести демонстрацию. Все по очереди просканировали вены от паха до пятки, нашли несколько почти окклюзированных вен на голени. Мы с Виктором Сергеевичем провели совместную процедуру, во время которой я справился с остальными стенозами. Теперь все вены имели хорошую проходимость, но не имели клапанов, но это уже совсем другая история. ХМ работает, констатировал Илья, проведя сканирование после окончания процедуры. Ну я теперь обязательно найду того пациента, а то я ему только язву вылечил и немного улучшил кровоснабжение кожи. Впрочем, если не найду, он сам объявится. Я назначил ему показаться через месяц, скорее всего срок уже подходит. Так для полной изначальной картины заболевания мы можем посмотреть следующего пациента, так ведь? Спросил Сальников и посмотрел на меня. Вы что-то говорили про закон парных случаев. Не совсем парный, улыбнулся я, но зато очень показательный. Ведите следующего. Пациент с гангреной преобразился гораздо эффектнее, чем герои программы про моду. Отмыли, переодели, подстригли, даже борода теперь вместо косматой лопаты превратилась в аккуратную бородку. Да на него на день дорогой сюртук и пенсне и можно в экономический отдел городской управы отправлять на работу, он там еще и лучше всех выглядеть будет. Мужчина забрался на стол, задрал штанину и снял нормальный чистый носок. Интересно, где его взяли? Кто-то сбегал в магазин. Мне и моим коллегам явилась наполовину почерневшая стопа с признаками мумификации. Первым решился обследовать пациента Рябошапкин. Сначала он просто пытался нащупать пульс кончиками пальцев, как и я это обычно делаю, но ни на стопе, ни на подколенной артерии он пульса не нашел. Сканирование показало наличие нитевидного медленного кровотока почти без пульсаций в артериях голени. Если вспомнить, как это выглядит на УЗИ, я бы написал стеноз более 90%. Но не факт, что артерии здесь сужены, проблема скорее всего находится выше. Я попросил мужчину снять брюки совсем, чтобы просканировать артерии на бедре вплоть до подвздошных. Похоже, я угадал, поверхностная бедренная артерия была забита наглухо, ни малейших следов кровотока. Глубокая бедренная значительно сужена, но там есть еще какая-то жизнь. Судя по всему, процесс развивался медленно, пока не привел к сухой гангрене части стопы, высказал я свое мнение, когда все посмотрели, потом обратился к пациенту. «Как давно у вас стопа почернела?» «Да уж месяца три как», — ответил мужчина, пожав плечами. «А может и больше. Как же вы ходили все это время?» — спросил Сальников. «На нее ведь скорее всего наступить было невозможно». «Доходил потихоньку, сынок», — потупив взгляд, ответил мужчина. «А нога при ходьбе давно начала уставать?» — решил я уточнить, хотя это теперь уже не имело большого значения. «Лет пять или шесть», — ответил он. «Левая нога тоже болит, когда хожу, но меньше». Я сразу почему-то об этом не подумал и принялся сканировать артерии на левой ноге. Здесь все было почти как и справа, но до стопы хоть немного крови доходило. Значит, сначала надо придумать, что делать с правой ногой, потом уже приниматься за левую, чтобы здесь не произошло то же самое. Может, попробуем ту же тактику, что и с венами, только теперь я на бедре, а вы на голени. Предложил я Виктору Сергеевичу. Рациональная мысль, кивнул он. Давай попробуем. Я вспомнил, как обычно оперирую таблетирующий атеросклероз в мире, в котором я вырос. Чаще всего это бедренно-подколенное шунтирование или стентирование, если стент возможно провести. Я решил начать с подколенной артерии и постепенно смещался вверх, освобождая просвет. «Саш, ты погоди, не торопись», — сказал вдруг Виктор Сергеевич. «Немного пошел кровоток, могу не успеть все поймать». «Понял», — кивнул я и начал работать еще медленнее и осторожнее, посылая в разросшиеся кальцинированные атеросклеротические бляшки совсем тонкий пучок энергии, сбавив при этом мощность вдвое. «Давайте лучше на этом остановимся», — сказал я, не дойдя и до средней трети бедра. Я заметил, как дядя Витя заливается потом, капля которого уже повисла у него на кончике носа. «Виктор Сергеевич, как ваше самочувствие?» «Спасибо, Саш», — глубоко вздохнув, он убрал руки с голени. «Ты вовремя. С артериями намного сложнее оказалось. Там мне надо было ловить тромбы в общей бедренной вене и все, а здесь сразу в нескольких артериях. Выматывает гораздо быстрее. Ну, значит, на сегодня все», — подвел я итог. «Буди его, Кать». Когда мужчина проснулся, я объяснил ему суть его заболевания и понятным языком о проводимом лечении. На предложение некоторое время находиться в нашем госпитале круглосуточно, мужчина улыбнулся и активно закивал, ему только в радость. «Тогда борьбу за восстановление проходимости артерий продолжим завтра», — сказал я. «Можете вернуться в палату». «А как же со стопой?» — спросил Илья. «Я думал, ты сейчас будешь убирать некроз». «А смысл?» — пожал я плечами. «Мы сначала восстановим кровоток, насколько это возможно, а потом уже займусь стопой, никуда она не денется». «Ну да, логично», — почесав затылок, ответил Юдин. «Может, на вмешательство на стопе ты также приведешь его на консилиум?» «Думаю, стоит», — согласился я, «раз это такой редкий случай. А сможете меня завтра позвать, когда будете с артериями работать?» — спросил Сальников. «Хотелось бы еще раз посмотреть и, если позволите, хоть немного поучаствовать». «Хорошо, Дмитрий Ефремович, я вас позову. Тогда давайте уж все вместе завтра соберемся», — предложил Иван Терентьевич. «Если общими усилиями, то может мы завтра исправимся с окклюзией». «Коллективное творчество», — хмыкнул я. «А что, неплохая идея. Всем будет полезно поучаствовать. Я в одиночку тромбы и фрагменты бляшек ловить не вытяну», — сказал, нахмурившись, Виктор Сергеевич. «Значит, я вас буду менять», — предложил я, после соответствующего инструктажа. «Ох, Саня», — покачал головой Виктор Сергеевич. «Непростое дело, я хоть какой-то опыт имею, и то мне тяжело. Я трудностей не боюсь». «Раз ты так настаиваешь», — испытующе посмотрел он на меня, — «ну давай попробуем». На этом наш консилиум закончился. Коллеги особо интересных пациентов подобрать за это время не смогли. Строго-настрого приказал на следующий четверг подобрать хотя бы по одному необычному. Пока мы разбирались с пациентами, с третьего этажа непрерывно доносился грохот от ломаемых стен. Оно и понятно, раньше там были подсобные помещения и жила прислуга. А теперь там будет практически фабричный цех, маленькие помещения объединяли в большие. Немного переживал, как бы не рухнула крыша, но успокаивало то, что работали первоклассные специалисты из бригады Шапошникова, к тому же перепланировку Николай согласовывал по наброскам Елизаветы, так что опасность не угрожает. Обломки кирпича и штукатурки спускали вниз по специальному желобу в большой контейнер, который по мере заполнения вывозили. Ближе к вечеру за окном стали мелькать мешки, ящики, контейнеры, связки досок, которые поднимали на третий этаж лебедками. Сделано все для того, чтобы не прерывать работу госпиталя на время ремонта. После работы ко мне в кабинет заглянул Юдин с блуждающей улыбкой на лице. Сначала смотрел на меня каким-то странным взглядом, потом наконец разродился. «Хочешь сегодня со мной поехать?» — полушепотом спросил Илья. «Куда?» — от неожиданности я утратил логическое мышление, хотя мог бы и догадаться сразу. «Ну как это куда?» — Илья вздохнул и завел глаза к потолку. «Забыл еще языком цокнуть. В поэтический клуб, в котором я состою. У нас сегодня спектакль, и всем разрешили привести с собой приличных и проверенных друзей. Ты под это техзадание подходишь». «Спектакль?» — вскинул я брови. «В поэтическом клубе? Ты точно не в театральный попал? Да ну тебя!» — хихикнул он и махнул рукой. «Мы у Уильяма, нашего дорогого Шекспира, будем играть «Сон в летнюю ночь». «Нифига себе вы замахнулись», — улыбнулся я. «Это единственный спектакль, на который я ходил 3 раза за сезон. Значит, судьба. А поехали. Класс. Обрадовался Илья и исчез. Тут же его голова снова просунулась в дверь. «Я пока в комнате отдыха текст буду повторять, зайду за тобой примерно через полчаса». «Ладно», — кивнул я, — «тогда пока с рукописью поработаю». Юдин убежал, а я разложил перед собой фрагменты рукописи. Написать и систематизировать мне удалось немного. Грохот и стук, доносившиеся с третьего этажа, зверски отвлекали. Я бросил попытки что-то понять в своих записях, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Похоже, я, несмотря на шум, задремал, так как Юдин тряс меня за плечо и заглядывал в глаза. «Эй, Саня, нам пора, а? Водила», — буркнул я и потянулся, чтобы проснуться окончательно. Как это я смог отключиться? Шум на третьем этаже так и не прекращался, но грохота ломаемых стен уже не было. Я надел пальто и шляпу, и мы с Ильей пошли к моей машине. «И как ты умудрился заснуть под этот оркестр барабанщиков?» — хмыкнул Илья, усаживаясь рядом со мной на пассажирское сиденье. «Сам не знаю», — ответил я. «Устал, наверное. Сейчас взбодришься, там будет весело», — пообещал Илья. Вид у него при этом был более чем довольный. А мне было приятно, что друг не в депресснике, а наоборот на подъеме. Значит, нашел себя. Очень хотелось спросить его про мать и их противостояние за независимость, но ни к чему омрачать такое прекрасное настроение. В конце концов, если ему это будет нужно, то сам расскажет. Мы поехали по тому же адресу на Васильевском острове. Я с трудом нашел, где припарковаться, и Илья повел меня в свою святая святых. Я не особо удивился, что столь культурно значимое сообщество базировалось в подвале. В отличие от того подвала, в котором я впервые очнулся в этом мире, здесь было чисто, сухо, ухожено. Потихоньку стекался народ и рассаживался по рядам старых стульев со следами неумелой реставрации. У противоположной стены была оборудована небольшая сцена с занавесом, все как положено. Эдакий камерный театр. Илья скрылся за кулисами. Пока народ подтягивался и рассаживался, поэты, они же сегодня артисты, готовились к выступлению, я крутил головой и осматривался. На стенах висели портреты известных и не только поэтов, картины, плакаты и просто листы бумаги со стихами. На одной стене были собраны фотографии всех членов клуба с автографами. Я сделал такой вывод, потому что там был портрет Юдина с автографом в углу. Только это была не обычная его роспись, а по псевдониму. Скоро его узнает много людей под фамилией Каменев. В углу сзади стоял большой сундук с нарисованным на нем комплектом для дуэли, какие были во времена Пушкина и Лермонтова. Вот где они хранят свои легендарные подушки для поединков. В другом углу стояли сдвинутые столы, на одном из них красовался большой самовар. Что-то накрыто скатертью, скорее всего, посуда для чаепития. Наверное, здесь уютнее, когда они пьют чай. Свет в помещении померк. Зрители, до этого тихонько беседовавшие, затихли. Заиграла музыка и открылся занавес, началось представление. Вроде все на сцене поэты, а не профессиональные актеры, а сразу и не скажешь. Все играли свои роли с такой самоотдачей, что все зрители жили историей, плакали и смеялись. Очень порадовал Илья, я даже не подозревал, что он так может. Он просто кружил и порхал над сценой, некоторый избыток веса ему нисколько в этом не мешал. Давно я не проводил время с таким удовольствием. Последний раз был, когда Катя водила меня на оперу. Глава 24. «Ну, как тебе?» — спросил Юдин, когда шоу закончилось. Вид у него был, счастливее просто некуда. Пытаясь восстановить дыхание, он убирал с лица взмокшие пряди волос. Продолжая пыхтеть, нашел свободный стул, поставил рядом со мной и сел, обмахивая себя рукой. «Ну чего молчишь-то?» — требовательно произнес Илья. «Ждал, пока ты усядешься», — хмыкнул я. «Если честно, я в культурном шоке, Илюх. Тебе что, не понравилось?» — взвился он. «Блин, а мы так старались». «Наоборот», — помотал я головой. «Мне очень понравилось. Вы большие молодцы». Я уже и посмеялся, и поплакал. «Одного только не пойму, ты же буквально несколько дней как вступил в общество, когда ты успел выучить слова, когда вы репетировали. Пьесу я и так знаю наизусть». После моей похвалы Юдин улыбнулся и расплылся по стулу. «А репетировали вчера до полуночи. Один из актеров внезапно куда-то уехал, они уже хотели перенести спектакль, тогда я вызвался. Мне сначала сказали, что просто не успеем, что я не подготовлюсь, а когда я демонстративно начал шпарить весь текст подряд наизусть, согласились. Вон наш руководитель, кстати, он же редактор поэтического вестника. Я посмотрел туда, куда указывал Юдин. Возле сцены стоял мужчина далеко за 50 с седыми волосами, собранными в хвост, в длинном пальто, и на шее повязан шарф, один конец которого свисал чуть ли не до колена. Я почему-то именно так себе всегда и представлял настоящего поэта. Но Илья сказал, что он стихи больше пишет чисто для заседаний общества и настоящим поэтом себя не считает, скорее критиком. Да, быть профессиональным критиком и писать свое – две несовместимые вещи. Сам написал, потом сам же разобрал по косточкам и сам забраковал, листок в урну. «А чего мы не уходим?» – спросил я, когда переодевшиеся в нормальную одежду поэты стали рассаживаться в зале на свободные места. «Что-то еще будет?» «Да», – кивнул Илья, – «выступление декламаторов со своими стихами. Для тебя это, наверное, неинтересно, ты тогда можешь идти, я на такси домой доберусь». «Ничего подобного», – ответил я, – «мне интересно послушать, так что не надейся от меня так быстро избавиться». «Уверен?» – спросил Илья, а у самого улыбка стала еще шире. «Абсолютно», – кивнул я, – «особенно тебя хочу послушать». Декламаторы по очереди выходили на сцену и с таким чувством читали стихи, что весь зал достал носовые платочки и регулярно ими пользовался. «Уж вроде я человек не впечатлительный, и то периодически глаза на мокром месте были, а уж когда Илья вышел декламировать, так тем более». Хлопал я ему громче всех. Когда Юдин вернулся на свое место, я как раз завершал борьбу с лишней жидкостью на лице. «Нифига себе тебя зацепило», — произнес Илья, глядя на меня. «Да ну тебя, Илюх», — отмахнулся я, убирая платок. «Нельзя так поступать со старым больным человеком. Тоже мне, старичок, нашелся», — хохотнул Илья. «Поехали ко мне, чайку попьем и поболтаем». «С удовольствием», — улыбнулся я. «Никогда раньше мы так часто не общались вдвоем. Видимо, ему все-таки одиноко и непривычно жить отдельно от родителей, от семьи. Кто как не я поддержит друга в такой ситуации?» Думал вечером прогуляться с Настей, но, ничего страшного, значит, в другой раз, например, завтра. Утром, когда я поднимался по лестнице на второй этаж к себе в кабинет, на лестнице меня ждал пациент, которому я залечил трофическую язву, а потом мы с дядей Витей восстановили проходимость глубоких вен. «Что-то случилось?» – спросил я. «Не зря же он меня встречает чуть ли не на пороге». «Александр Петрович», – замялся он, – «я тут поговорить с вами хотел». «Говорите, слушаю», – сказал я, когда пауза начала затягиваться. «Спасибо вам большое за мою ногу, я ваш должник по жизни», – сказал мужчина, и на глаза навернулись слезы. «Да бросьте вы», – улыбнулся я, махнув рукой. «Это моя работа и призвание. Золотой вы человек, Александр Петрович», — сказал мужчина. «Я еще вот что хотел спросить, мне в подвал возвращаться жить совсем не хочется». «Как в подвал?» — удивился я. «Вы же в регистратуре адрес называли». «Называл, да только это уже полгода, как не мое это жилье», — вздохнул он и поник. «Может, вам нужен какой дворник или разнорабочий? Я все могу». Валерий Палыч подсказал, что в подвале есть комнатка с небольшим окошком. «Мне и такого выше крыши хватило бы, а у вас по хозяйству работников нет еще, что скажете? Можно даже без зарплаты, если жилье и еда будут». «Ну уж если Валерий Палыч сказал», — произнес я, — «говорил, да», — раздался откуда-то сверху голос Валеры. «Нормальный мужик, Сань, просто в жизни не повезло, и опыт хозяйственных работ большой имеется, мы тут поговорили с ним по душам. Давай возьмем». «Да разве ж я против?» – улыбнулся я. «Я сам не раз думал, куда его сейчас отпускать. Вы хоть представьтесь тогда, а то я даже имени не знаю. Архип меня зовут, Александр Петрович», – сказал наш будущий дворник, он же слесарь, сантехник и все такое прочее, расплываясь в улыбке. «Так вы меня берете?» «Пока нет», – строго ответил. «Нет», – переспросил Архип, находясь на грани обморока. «Да это не то, о чем вы подумали», – рассмеялся я. «Я пока хотел немного понаблюдать за вашей ногой, а когда буду полностью уверен, что с ней все в порядке, тогда сможете и приступать к работе официально. И не только за еду и кров, а еще и зарплата будет». «Ох, Александр Петрович, благодетель вы мой!» – воскликнул Архип и предпринял попытку упасть передо мной на колени, но я его вовремя поймал и не допустил этого безобразия. «Вы чего это?» – возмутился я. «Даже не вздумайте такое делать никогда в жизни и ни перед кем. Простите, Александр Петрович, больше не повторится», – виновато потупившись сказал Архип. «Идите пока в палату, потом подробности обсудим», – сказал я, вздохнул и пошел к себе в кабинет. «Саш, ты когда сказал сначала нет, Я реально за мужика испугался, захихикал Валера. Ты так поосторожнее с фразами или договаривай сразу до конца. Мне же договорить даже не дали, отмахнулся я, а уже выводы сделаны. Валер, у меня к тебе просьба будет, объясни при случае Архипу, что не надо раболепия, я это не люблю. Взаимоуважение, это правильно, а на колени падать из благодарности, да даже по любому другому поводу, это уже перебор. Вот тут согласен с тобой, мы дети свободных пролетариев и крестьян к таким проявлениям непривычны. Костью в горле, с душой выдал призрак. Ладно, Саш, изложу ему правила непридворного этикета. Будет у нас правильный работник. Он еще и не пьющий, представляешь? Хотя с первого взгляда так бы не сказал. Это большой плюс, теперь я уверен на все 100, что он будет у нас работать. Ты мне потом покажи эту каморку, где он решил приютиться, а то там может только картошку хранить можно, а не обитать нормальному человеку. Как скажешь, так и отведу. Вся эта беседа происходила в тупике перед моим кабинетом. Наконец-то я открыл дверь и вошел в приемную. «Доброе утро», — сказал я Прасковье. «Доброе утро, Александр Петрович», — ответила девушка. «Тут приходил посыльный от Северского, просил кое-что передать». Она достала из ящика стола сверток, по форме напоминающий книгу. По весу тоже примерно как книга. Посыльный сказал, что Алексей Иванович просил, чтобы вы от его имени передали это Екатерине Петровне в знак глубочайшей благодарности. «Обещание сдержал, значит», — сказал я, нащупав в кармане золотые часы, подаренные градоначальником. «Видать, сильно она всех достала, теперь нарадоваться не могут». «А кто достал-то, Александр Петрович?» — спросила Прасковья. Я видел, что она уже сгорает от любопытства. «Теща», — хмыкнул я, — «вы что, ее убили?» Девушка выпучила глаза. «Боже упаси!» — воскликнул я и бросил на нее взгляд с упреком. Кате удалось превратить ее из невыносимой мегеры в нормального человека. «А во, тогда я его понимаю». Я быстро переоделся, переобулся и побежал на прием. Возле кабинета сидел один пациент и стояли все мои коллеги. Я обвел их вопросительным взглядом в ожидании объяснений. «Пришли лечить гангрену, как договаривались», — ответил за всех Виктор Сергеевич. «А мы разве на утро договаривались?» «Ну лучше с утра, пока свеж и полон сил», — улыбнулся Виктор Сергеевич. «С записанным по времени пациентом мы уже договорились, он никуда не торопится, может подождать». «Хорошо, давайте так», — согласился я. Потом обратился к ожидающему приема пациенту. «Прошу прощения за временные неудобства, постараемся надолго не задержать». «Илья Федорович», — обратился дядя Витя к Юдину, — «по праву младшего, зови пациента со стопой». Илья привел мужчину из палаты в манипуляционную, мы уложили его на стол. «Я посмотрю, как вы делаете, потом заменю вас», — предложил я дяде Вите. «Предлагаю другой вариант», — покрутил он головой. «Ты начинаешь, а я контролирую. Если что, добавлю тебе энергии, вдвоем мы сделаем больше, чем вчера, а остальные по очереди будут убирать бляшки». «Договорились», — кивнул я и встал на исходную. Дядя Витя положил свои руки поверх моих. Первым вызвался Рябошапкин. Он просканировал артерии и начал с того места, где я закончил вчера. Продвигался очень медленно, помня вчерашнюю просьбу дяди Вити не торопиться. Потом его сменил Сальников. Последним к очистке приступил Юдин. К этому моменту мой запас энергии приблизился к критической отметке, но я не останавливался, зная, что дядя Витя поддержит, и он направил свою энергию через мои ладони, усиливая мое воздействие и пополняя мой запас. Когда я понял, что нам пора заканчивать, пока мы все не разлеглись на белом кафеле, удалось дойти только до верхней трети бедра, остановившись недалеко от разветвления общей бедренной артерии. «Значит, в понедельник мы процесс завершим», — сказал я, повторяя сканирование артерий. «Осталось вдвое меньше, чем мы сегодня смогли убрать. Может, тогда и с гангреной получится разобраться?» — спросил Сальников. «Возможно, придется часть стопы ампутировать. Новые кости и мягкие ткани на пустом месте никто из нас выращивать пока не умеет. Немного удлинить культю стопы можно попробовать», — сказал дядя Витя. «Я тогда объясню как». Я не успел ничего ответить, как в кармане зазвонил телефон. Это был Обухов, звонил со своего. «Слушаю вас, Степан Митрофанович», — сказал я, ответив на вызов. «Слушай внимательно», — взволнованно произнес главный лекарь Питера. «Ситуация критическая, и мне кроме тебя послать туда некого». «Что случилось-то?» — возмутился я. «У меня прием только начался. К черту твой прием, отменяй все. Пусть идут в другие клиники. Начал он тараторить на повышенных тонах, как отбойным молотком. Там люди гибнут. Какая-то непонятная болезнь, а я знаю, что у вас есть все оснащение для таких случаев. Массовая инфекция, подтвердил Обухов. Неизвестно какая. Доложили с места, когда уже почти вся деревня слегла. Засранцы недоделанные, раньше не могли. На что хоть похоже, решил я уточнить, прекрасно понимая, что не только пятница, но и как минимум выходные напрочь загублены. Бурундуки спешат на помощь, больше всего на чуму, но они там лопочут про какие-то язвы. Так что все меры предосторожности соблюдайте. Шлиссельбургский уезд, село Никольское. Собирайся максимально быстро и езжай. Выясни, сколько заболело, сколько умерло, насколько вообще там все серьезно. Когда разберешься, сразу отзвонись. Если надо будет, то вышлем подмогу. Так точно, только и нашел я что сказать, потом положил трубку. Что-то случилось? Спросила Света, выводя меня из ступора. Случилось, кивнул я. Прием окончен, пациенту я объясню, а мы все немедленно уезжаем. Сказав это, я побежал по кабинетам коллег, у которых от такой новости все из рук падало. Обухов знал, что после той эпидемии тифа в Ораниенбаумской колонии, у меня в клинике есть полный набор запасов на подобный случай. Уж и не знаю теперь, правильно ли я сделал, что создал этот неприкосновенный запас. Впрочем, если бы я не сделал, он все равно позвонил бы именно мне. Чума. Я это слово помню только с занятий в институте и исторических передач по телевизору. Здесь уже как с тифом не получится ходить без респиратора и обходиться регулярным мытьем рук и обработкой антисептиком. Эта дрянь распространяется не только через укусы зараженных блох, но и контактным, и воздушно-капельным путем. Кстати, о блохах, надо прихватить что-то наподобие дихлофоса, если тут что-то подобное существует. Никогда не задавался вопросом, как здесь борются с насекомыми. Может, бытовая магия? Санитары под моим руководством грузили коробки со специальными костюмами, которые в нашем мире как раз и называют противочумными. Штативы для капельниц, растворы, таблетированные препараты, запас консервированных продуктов и воды. Я предусмотрел абсолютно все, и это было погружено в мой микроавтобус. Кроме инсектицидов, все мои сотрудники по понятным причинам выглядели довольно угрюмыми, выходные отменяются. А ведь скорее всего были какие-нибудь планы. В субботу должен был выступать на конкурсе «Питерские рифмы», грустно вздохнул Юдин. Я так к этому готовился. От нашего клуба выбрали меня и еще двоих. Оказана такая честь, а я иду хрен знает куда, в какую-то деревню, лечить какую-то чуму. Никто кроме нас, Илюх, хмыкнул я, вспомнив девиз войск дяди Васи. Партия сказала надо. Какая еще партия? Сдвинув брови, он уставился на меня. Главное, хмыкнул я, ну так получилось, что теперь делать? Зато представляешь, какая нам честь оказана, из всех лечебных учреждений на такие задания отправляют только нас. Представляешь, какое доверие? Ты должен гордиться, расскажешь потом детям и внукам. По такому поводу я лучше гордился бы кем-то другим, недовольно буркнул Илья. Меня вполне бы устроило смотреть на этих героев со стороны. Давай без тебя поедем, вылезай, сказал я и, прижавшись к обочине, остановил машину. «Сань, прекрати уже, поехали!» Возмутился Илья. «Мало того, что выходных не будет, так еще и поныть не дадут». «Поныть можно», — хмыкнул я и вернулся на дорогу, набирая скорость в сторону Шлиссельбургского уезда, находившегося на востоке Санкт-Петербургской губернии. Но желательно это делать про себя, чтобы не раздражать других, а вообще не вижу смысла грустить. Нас и так ожидает достаточное количество негативных эмоций, поэтому предлагаю начать рассказывать анекдоты, хоть какая-то радость в жизни. Предлагаю другой вариант, внезапно оживился Юдин. Давайте лучше петь частушки, я много знаю. Неплохой вариант, хмыкнул я. Начинай. Илья начал горлопанить так, словно находился один в лесу. Он знал столько частушек, что их можно напечатать в более толстом сборнике, чем его стихи. Я знал не больше, чем каждую двадцатую, а то и меньше, а вот коллеги сзади подпевали гораздо чаще. Микроавтобус с орущими и хохочущими людьми внутри подъехал к селу Никольское, и я резко ударил по тормозам, остановив машину с визгом шин по асфальту. От ствола старого дерева на въезде в деревню отделилась человеческая фигура, пошатываясь, сделала несколько шагов в нашу сторону и, как мешок с песком, рухнула прямо на дорогу, оставаясь неподвижной. Похоже, это первый привет. Все вылезаем и экипируемся, скомандовал я. «Респираторы надеть. Я приготовил одноразовые чехлы для сидений. Наденьте, пожалуйста, мы потом их просто сожжем». Песни и хохот прекратились мгновенно, как только я ударил по тормозам. Теперь все дружно бросились выполнять мои указания. Помогая друг другу, все облачились в противочумные костюмы, взяли сумки с готовыми комплектами оборудования и медикаментов и первым делом направились к упавшему на дорогу человеку. Это оказалась женщина лет 30, похоже, из крестьянской семьи, что в принципе логично. Изможденное, слегка синюшное лицо, засохшая кровь на потрескавшихся губах. Невооруженным взглядом видно увеличенные шейные и подчелюстные лимфоузлы, над некоторыми были изъязвления, покрытые шаткой корочкой. Признаков жизни женщина не подавала, пульс на сонной артерии я не нащупал, ее спасать уже поздно. Труп мы решили оттащить на обочину, убирать сейчас некогда, этим потом будут заниматься другие люди, наше дело спасать, если еще есть кого. Глава 25. Мы сели в машину и доехали до центра села, к дому, который был похож на управу. Я припарковал микроавтобус, он будет стоять здесь, пока мы не закончим. Жаль, что мой коллектив так и не увеличился за это время, мы даже не обсудили возможные кандидатуры. Очень надеюсь, что Жребин согласится перейти работать в госпиталь. Мы вышли из машины и экипировались по полной. «Обухову будешь звонить?» – спросил Виктор Сергеевич. «Пока нет», – покачал я головой и посмотрел в сторону деревни. «На улице никого, даже собак нет. Мы пока только подтвердили факт заражения, а полной картины не имеем. Соберем данные и тогда я ему сообщу. А сейчас всем за работу. С чего начнем?» – первым спросил Илья, прервав мои размышления. «Начнем обходить дома», – ответил я. «Ты пойдешь с Дмитрием Ефремовичем в ту сторону по порядку. Один смотрит четные дома, второй – нечетные. Виктор Сергеевич с Иваном Терентьевичем направятся в обратную сторону, откуда приехали. Осматривайте дома по тому же принципу. И это, респираторы наденьте обязательно. А ты куда пойдешь?» – удивленно спросил Илья. «И я без дела не останусь, не переживай», – хмыкнул я. «Я эту улицу начну обходить, что перпендикулярно основной дороге. Если что, встречаемся здесь. Телефонами пока не пользуемся, их потом антисептиком не обработаешь. Исключение, гарантированно чистые руки. А ты один будешь?» – спросил Илья. «Да, один. Не переживай за меня, я не маленький мальчик. Так, задание получено, выполняем». «Да, шеф». По-клоунски козырнув, Илья подхватил под руку Сальникова и увлек в указанном мной направлении. Панкратов с Рябошапкиным пошли в другую. Сумка со снаряжением оказалась довольно увесистой, и ремень чувствительно давил на плечо. Надо подумать над вариантом с рюкзаком. Я подошел к первому дому по правой стороне, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Сначала никто не ответил, после повторного стука я услышал какой-то неопределенный то ли возглас, то ли стон. Дверь оказалась открытой, и я вошел. В доме было чисто, словно ничего и не произошло. Никаких грязных следов или слоя пыли. Видимо, хозяйка дома что надо. За сенями была просторная кухня, она же гостиная, в дальнем углу красовалась огромная печь. Если я правильно понял, большие ступеньки вели на лежанку. Если ее ширина соответствовала шторке, то это получается не меньше, чем двуспальная кровать. В печи тлели угольки, но дома было относительно прохладно. Скорее всего, хозяева именно там, на лежанке. В подтверждение моих слов стон раздался именно оттуда. Я начал осторожно карабкаться по высоким ступенькам, задаваясь мыслью, а как они в таком ослабленном состоянии туда забрались. Хотя, если они туда всю жизнь холизали, то могли справиться, привычные. Я отодвинул шторку. Судя по силуэтам, под одеялом лежали двое, прижавшись спиной к спине, чтобы сохранить тепло. «Эй!» – окликнул я, в надежде, что на меня отреагируют. Голос сильно искажался респиратором. Один силуэт шевельнулся и слабой рукой с трудом откинул с себя одеяло, чтобы увидеть, кто пришел. Это была женщина лет 70 с хвостиком. Бледное лицо, круги под глазами и запекшаяся кровь на губах. Она безучастно посмотрела на меня, словно не видя или видела только размытый силуэт. «Кто здесь?» – слабым голосом спросила она. «Я лекарь из Питера, бабуль», – ответил я, пытаясь стащить одеяло на себя, чтобы увидеть, кто второй, но у меня не получалось. «Там дед мой», — сказала женщина и сильно закашлялась. На губах и на подушке появилась свежая кровь. Я подождал, пока она прокашляется. «Вы сможете слезть с лежанки? Мне надо вас посмотреть и начать лечить», — но здесь я капельницу поставить не смогу, метр до потолка. Ох, милок, пробормотала бабушка, я со вчерашнего вечера здесь. Дед мой ночью кашлять перестал, а под утро дышать. Понятно, она лежала, прижимаясь спиной к телу умершего мужа. Но она может ошибаться, я должен проверить. Я поставил сумку к стеночке и залез на лежанку со стороны мужчины. Теперь понятно, почему мне не удалось стянуть одеяло. Его край был крепко зажат в окоченевшей руке. Несмотря на то, что в смерти пациента я уже был уверен, добрался до его сонной артерии. Пульс отсутствует, но он еще теплый, видимо, умер совсем недавно. «Давайте я помогу вам слезть отсюда», — сказал я старушке. «Вы его уже не согреете, соболезную, а вас, скорее всего, еще можно вылечить». «Да не смогу я, сынок», — простонала бабушка, снова закашлялась и заплакала горькими слезами, содрогаясь всем телом. Я немного подождал, пока она успокоится, потом протянул ей руку. «Давайте я помогу», — настойчиво сказал я. «Надо спуститься с лежанки и перебраться на кровать, там холодно без него», — пробормотала она. «У меня у самого ком в горле застрял, но я настойчиво тянул руку и предлагал спуститься вниз». Наконец она согласилась, я взял ее за руки двумя руками и потянул на себя, чтобы она села. С шеи упал платок, под которым были увеличенные лимфоузлы с изъязвлениями. Стащить ее вниз мне удалось через еще долгих несколько минут. Ноги у нее подгинались и не давали идти. Мне удалось довести ее до ближайшей кровати. При осмотре первым делом отметил выраженное обезвоживание. Правильно, она в последний раз вставала вчера вечером. Я нашел ведро с питьевой водой, но потом отмел эту идею. Еще неизвестно, что там в воде, можно только хуже сделать. Установив капельницу и поставив скорость почти на максимум, я отправился искать кладовку. В деревне люди часто закрывают компоты на зиму, и я не ошибся. Только вот во что налить, и Ерсиния чумы, а скорее всего это она, очень боится жары и гибнет при 55 градусах. Эту информацию я успел найти в сети. Я взял со стола железную кружку, сунул в затухающую печь и держал, пока мог терпеть. От углей еще шел хороший жар. Потом вышел на крыльцо и поставил кружку дном на снег, чтобы она немного остыла. Только потом налил в нее компот, помог старушке приподняться и дал кружку, которую она осушила до дна. «Спасибо», — пролепетала она и рухнула обратно на подушку, снова закашлившись. «Ну, капельница само собой, а надо же не только симптоматикой заниматься, а еще и лечить. Надо бы обработать руки и позвонить Обухову, но я решил все-таки разобраться до конца с пациенткой. Раз есть кровохарканье, значит есть поражение легких, которого одного достаточно, чтобы умереть. С этого и начну». Я расстегнул, несмотря на вялые протесты, одежду, чтобы добраться до грудной клетки. Перчатки мне не помешают, когда их делали, предусмотрели, что через них должна проходить магическая энергия беспрепятственно. Я положил руку на правую половину грудной клетки и начал сканировать. Легочная ткань представляла собой чередование участков воспаления с островками некроза и скоплениями жидкости. Резко увеличены лимфоузлы в области корней легких и средостения. Небольшое количество жидкости в плевральной полости. В общем, не легкое, а черт знает что. Скорее всего, до завтра ей без помощи не дожить. Я же не должен допустить летального исхода, раз успел, нет, не должен. Пучок магической энергии расширил по плоскости и начал двигать его по тканям легкого, стараясь захватить больший объем. Чтобы легкое стало выглядеть намного лучше, чем до моего вмешательства, я прошелся по нему 3 раза. Поменяв флакон в капельнице, я перешел к левому легкому и повторил все по порядку. Энергии в ядре осталось чуть меньше половины, можно обработать лимфоузлы. Здесь я уже действовал более прицельно и экономно. Начал со средостения, потом перешел на подмышечные, под и надключичные, шейные. Я уже прекрасно понимал, что полностью я вылечить пациентку не смогу физически, но могу постараться максимально улучшить ее состояние, чтобы продлить жизнь и появился шанс на поправку. Когда в ядре осталось около 1/3 энергии, я остановился, отрубаться мне при таких обстоятельствах никак нельзя, и кофе с рогаликами я не скоро смогу попить. Я налил еще 1 кружку компота, достал из сумки таблетки и дал пациентке выпить противовоспалительный препарат и антибиотик. Чтобы в доме стало теплее, подкинул дров в печь, их я нашел в дровнице в сенях напротив кладовки. Потом вышел на крыльцо, сел на ступеньки и начал медитировать. Обработав руки антисептиком, осторожно достал телефон из-за пазухи, На костюм на груди я тоже побрызгал антибактериальным спреем и набрал Обухова. Телефон держал от головы на небольшом расстоянии, не касаясь. Я не зашел во все дома и не спросил остальных, но решил взять на себя ответственность. Скорее всего, такая же обстановка, если не хуже, в каждом доме. «Ну что там, Склифосовский?» — сразу спросил он, как только ответил на вызов. «Тут ж катастрофа, Степан Митрофанович», — выдохнул я. «Поднимайте всех, кто может передвигаться, всех одеть в противочумные костюмы и срочно сюда. Деревня вымирает». «Понял тебя», — убитым голосом ответил мэтр. «Это она?» «Похоже», — ответил я. «Только язвы на лимфоузлах, такое по идее редко встречается, а тут у всех, кого видел. Забирайте все растворы, что есть в кладовке в нашем госпитале, стойки там же, таблетки тоже, анальгетики и антибиотики». «Понял, сейчас буду всех на уши ставить. Ты держись там, Саш». «Постараюсь», — буркнул я, нажал отбой и убрал телефон обратно. Вернувшись к бабушке, еще раз поменял флакон. «Когда уровень жидкости начнет спускаться из бутылки по этой трубочке», — начал я ей объяснять, — «закройте этот краник». «Хорошо». «Да, сынок, поняла», — ответила старушка. «Спасибо тебе, сынок, мне уже получше. На здоровье». Компот поставил рядом. «Держитесь. Скоро приедут другие лекари и закончат лечение. Ну или я вернусь, а пока пойду дальше». «Ты, сынок, в дом напротив зайди», — сказала пациентка, показывая направление через улицу. «У них там детишек мал-мала меньше, им бы еще жить да жить». «Хорошо, бабуль, пойду я, как раз туда и собирался». На щеках у бабушки появился едва заметный румянец, улучшилась работа легких и сердца. За счет капельниц увеличился объем циркулирующей крови, да и компот тоже подействовал, а скоро подействуют и таблетки. Я вышел из дома, пересек улицу и поднялся на высокое крыльцо соседей. На стук сначала никто не ответил. Постучал еще раз и услышал тонкий детский голосок. «Кто там?» — спросила кроха. «Я лекарь», — ответил я, стараясь говорить как можно мягче и отчетливей, назло респиратору. «Открывай, солнышко, буду лечить твоих родителей, братьев и сестер». «Эк, я, конечно, замахнулся, это мне надо было сумку носителей энергии с собой, а не лекарств. Но хоть что-то я должен же сделать. Очень надеюсь, что Обухов сможет быстро отправить сюда помощь, мы точно не справимся даже с малой частью. Среди своих я самый сильный маг сейчас, а значит, они смогут вылечить еще меньше, чем я». Раздался скрип отодвигаемого засова, и дверь наконец открылась. На пороге стояла девочка лет 6, не больше. Длинное платье, возможно, доставшееся от старшей сестры, растрепанные белокурые волосы и ангельские голубые глаза. При оценке беглым взглядом девочка казалась абсолютно здоровой. «Странно, как зовут тебя, малыш?» — спросил я, присев перед ней на корточки, рассматривая тем временем цвет видимых кожных покровов, подчелюстные и шейные лимфоузлы. «Я не малыш, я уже большая», — ответила она с таким серьезным видом, словно я обратился с таким вопросом к выпускнице. «Меня зовут Мария, и я смотрю за всей семьей. Если бы не я, они все давно бы уже умерли, а вас не было так долго». «Ну извини, Маша, я сам только сегодня утром узнал, что здесь беда, вот сразу и приехал», — ответил я. «Впервые в жизни отчитываюсь перед 6-летним ребенком, как перед начальником, и мне почему-то это было не зазорно. Я буквально нутром чувствовал, что у нее есть власть, и она имеет право. Наваждение какое-то». Я посмотрел девочке в глаза и утонул. Так бывает, когда уставший ляжешь среди поля и уставишься в ясное небо. В этой девочке есть что-то очень необычное. «А как ты себя чувствуешь, Маша?» — спросил я, возвращаясь в реальность из глубокого голубого океана. «Не Маша, а Мария», — слегка сдвинув брови, поправила девочка. «Я не заболела, если вы об этом, но у меня осталось мало силы, потому что дома кончилась еда, а из воздуха силу брать у меня пока плохо получается». «Ты обладаешь силой и можешь ее брать из воздуха?» — переспросил я, ошарашенный такими речами из уст дошкольницы. Она говорила практически как взрослая. «Ну ты же берешь силу из воздуха?» — спросила Мария, вскинув брови. «Да, с помощью медитации я пополняю запас магической энергии из окружающей среды». «Все верно», — ответил я. «Что же это за ребенок передо мной? Магический вундеркинд? Магическую энергию?» — переспросила девочка. «Я называю это силой. У нас в селе ни у кого такого нет, и я скрывала это всех. Зато я не дала умереть папе и маме, а еще спасла Артемку и Дашу. А вот маленького Ванечку не смогла, у меня сила закончилась». С последними словами ее глаза увлажнились и задрожала нижняя губа. Но девочка быстро взяла себя в руки, шмыгнула носом, вытерла слезы и лицо снова сделалось серьезным, как у судьи во время заседания. «Пошли в дом, мне нужна твоя сила», — сказала Мария, развернулась и пошла в комнату. «Я пошел за ней, ей нужна моя сила, обалдеть. Хорошо хоть не одежда, как терминатору. Кто ты, прелестное маленькое существо?» Она завела меня в первую спальню, где на кровати лежали ее родители. Выглядели они очень неважно, но точно живыми и мирно спали. «Это я сказала им заснуть, так их телу легче», — сказала девочка. «Я их подлечила немного, но если ты дашь мне силу, то смогу и полностью вылечить. Может, сначала брат и сестра?» — спросил я. «Спасти детей надо в первую очередь. Давай с них начнем». «Нет, я знаю, что делаю». Девочка нахмурилась и бросила на меня гневный взгляд. В глазах читалось: «Не тупи, лекарь. Они себя лучше чувствуют. С ними потом». «Ну ладно, ладно», — сказал я. «Говори, что надо делать. Сними перчатку, мне нужно чувствовать кожу, а не резину», — требовательно сказала она, как учительница ленивому ученику на уроке. Я с одной стороны был в шоке от такого обращения, с другой — чувствовал, что ее надо слушаться. Мистика какая-то. Послушно стянул левую перчатку и протянул руку девочке. В этот момент даже не вспомнил, что для передачи энергии такую перчатку можно было и не снимать. Она схватила меня за два пальца, как обычно хватают маленькие дети, учась ходить. Через мгновение я почувствовал, что только что накопленная мной до упора энергия стремительно уходит, словно сливаясь в унитаз. Я заглянул в ядро и увидел, как уровень резко приблизился к четверти и падение резко замедлилось. То есть девочка знает, что делает, а не просто вампирит чужую энергию без остатка. То ли от неожиданности, то ли от внезапно навалившейся слабости я бухнулся пятой точкой на кровать, словно мне внезапно нацепили станковый рюкзак с кирпичами. Девочка отпустила мои пальцы и подошла к маме, положив свою маленькую ладошку ей на область сердца. Женщина задышала чаще и глубже, потом открыла глаза. Сначала взгляд был бессмысленным, как у только что внезапно проснувшегося человека, потом она повернула голову и увидела стоящую рядом дочь, на лице появилась улыбка. Потом женщина увидела меня и радостное выражение лица сменилось диким испугом. «А-а!» — вскрикнула женщина. «Вы кто?» «О, мама, успокойся, дяденька приехал нас спасать, он хороший». Теперь уже как маленький ребенок заговорила Мария. «А она мастер сокрытия своего истинного лица, я вам скажу». Испуг женщины можно понять. Противочумный костюм и респиратор во все лицо никого не делают красавцем. «Давай я попробую и папу разбудить», — сказала девочка, пытаясь освободиться из объятий счастливой матери. «Хитрюга» — это она так называет вливание жизненной энергии, чтобы никто и не подумал, что это не просто ребенок, а сильный маг, который, к сожалению, не умеет медитировать. Но это не беда, научить несложно. Жаль, что я не догадался посмотреть ее ядро, пока она забирала мою энергию. Надо быстрее восстанавливаться, ей понадобится дозаправка. Упасть и не встать, почувствуй себя по уебанкам называется. Нужная штука, но сама ничего не умеет. Находясь в глубокой медитации, я умудрился краем глаза подсмотреть, как Мария разбудила папу. Тот, увидев через минуту меня, отреагировал почти так же, как мама. И снова девочке пришлось спешно объяснять, что странное существо в непонятной одежде – это не инопланетянин. Вовремя она это сделала, мужчина был готов броситься на меня с кулаками. Мама вскочила с кровати и побежала в другую спальню, где, видимо, находились дети. Оттуда вскоре прозвучал ее крик, потом причитание. «Сейчас мы их разбудим, мамочка, не плачь», – прокричала ей по-детски Мария, потом обратилась ко мне. «Ты восстановился?» Я кивнул и протянул ей руку. Она также взяла меня за два пальца и снова это неприятное ощущение резкого ухода энергии. Уровень плавно остановился снова на четверти. Как она виртуозно это делает? Наверняка приходилось такое вытворять раньше, и не раз. Но кто же здесь был для ее донором? Любопытно. Мария пошла вслед за мамой, а я остался сидеть и восстанавливаться. Пауэрбанк на подзарядке. Мужчина встал с кровати, проигнорировал мое присутствие и вопреки моим ожиданиям не бросился вслед за женой и дочерью, а пошел растапливать печь. Мне кажется, и попытка меня побить была наигранной, чисто спектакль для мамы. Может, они с девочкой в одной лодке? «Вы знаете, что ваша дочь необычная?» — спросил я, догадавшись о причине такого спокойного поведения. «Только я и знаю», — пробормотал он, Подкидывая дров в разгорающуюся печь, ему удалось раздуть оставшиеся угли. Даже жена не знает. Мария просила ей не говорить, уж не знаю почему. И, что интересно, я даже при желании не смогу ей рассказать. Сам не знаю, как сейчас вас в это посвятил. Странно, правда, словно снята блокировка. Мужчина разговаривает не как земледелец или животновод. «Вы сельский учитель?» – спросил я. «Откуда вы знаете?» Мужчина резко обернулся и удивленно посмотрел на меня. По манере разговора догадался, что вы не фермер, хмыкнул я. «И потому, что вы на самом деле меня не испугались, а только изображали». «Ах, да, вы правы», – пробормотал он. «Мария говорит, что кроме как со мной ек в Никольском и поговорить-то больше ни с кем. Ну еще два учителя у нас есть, получивших хорошее образование, остальные чисто по инициативе. А мама у нас хорошая, но из простых. Несмотря на это я ее люблю и ни на кого не променяю. Это же замечательно, когда встречаешь своего человека, который является смыслом твоей жизни», — сказал я, вспоминая свою жену из прошлой жизни. «Я долго искал, но, когда нашел, сразу понял, что это она и не нужна никакая другая. Теперь это все где-то на другом краю вселенной». «Давно Мария стала такой способной?» – спросил я мужчину, который, закончив растапливать печь, поставил на нее большую кастрюлю с водой. «У меня сложилось впечатление, что она все могла с рождения, просто долго скрывала», – абсолютно серьезно ответил он без малейшей доли иронии. «Мне зачастую кажется, что она родилась взрослой, просто в теле младенца, которая мешала ей жить нормальной жизнью взрослого человека. Она старается быстрее вырасти, чтобы все перестали воспринимать ее, как ребенка, а у нее неплохо получается изображать, что она ребенок. Жена так до сих пор и не заметила, что она особенная». Мужчина резко замолчал, из второй спальни вышла его супруга, следом шел парень лет 15 и девочка лет 10, видимо Артем и Даша. Мария выбежала, обгоняя брата и сестру, бросилась к папе. «Папочка, папочка», Артемка и Дашка проснулись, воскликнула Мария, снова исполняя роль ребенка. Только на самом деле это было не для отца, а для остальных. Потом мама и все трое детей начали суетиться на кухне, чтобы приготовить сразу несколько разных блюд к обеду. Болезни у них словно и не бывало, просто крепко спали. Отец отошел в сторонку, чтобы не мешаться, дров в топке теперь достаточно для готовки и рядом лежали еще поленья. Воспользовавшись суетой и шумом, я подошел к мужчине, чтобы задать единственный мучивший меня вопрос.